Глава 25. «Дома нет, и когда вернется, неизвестно», — не дожидаясь вопроса, через дверную цепку сообщил Донька и захлопнул бы дверь, кабы Векшин не придержал ее носком сапога. «А может, я в подворотне как раз и дожидался, пока барыня твоя уйдет? Пусти, я тебя не обижу, только погляжу», — настоятельно сказал Векшин. «Вот как засыпемся завтра. Вдоволь наглядимся тогда друг на дружку», — зловеще пошутил тот. Так что вроде начинало слегка оправдываться туманное фирсовское предсказание. «В том и дело, что мне еще нынче на воле охота на тебя полюбоваться», — повторил Векшин. «Ладно, не томи, милый Доня, открой». Дверь отошла и выглянула заспанное Донькино лицо. «Что? Отменяется, что ли?» «Я этого не говорил». «Чего среди бела дня спишь? Распухнешь, дурак. От беспросветного сна любая краса слиняет». «И то зажирел». «Ничего, каждую потраченную крупинку в счет поставлю». Как-то не раскрывая рта, бурчал Донька, пропуская гостя в прихожую. «А пока в ничтожестве квартирую, правда, не погребуешь моим шалашиком». Прохладная, из-за зеленой сумерки в ней, справедливо названная шалашиком, Донькина клетушка еле вмещала в себя кровать, да в притирку к ней столишко, закиданный окурками и бумагой, с карандашными, не без таланта, набросками знакомых дам в различных видах, по памяти. Здесь сгорал Донька от любви, вгоняя свое нетерпение и надежды в поэтические неистовства. Нигде, впрочем, не виднелось никакого черновичка. Стихи у него сами собой слагались в уме, как родится народная песня. Имела здесь единственное казематного типа и на уровне плеча окошко, годное, пожалуй, высунуть голову на воздух в припадке отшельнического исступления. Кабы не было наполовину заложено изрядным разных марок запасом папирос и табаку. Приникшая снаружи кленовая листва шевелилась, и пробившийся сквозь нее солнечный луч елозил по рисункам, словно выбирал себе позабористей. «Куда табачины столько держишь? Торгуешь, что ли?» — спросил Векшин. «Это чтобы из дому не отлучаться. А то Марья Федоровна у нас частенько из дому, не сказавшись, уходит, и неизвестно, когда воротится, как сейчас. Приходится беспросветную жизнь вести, ровно как в тюрьме. А если она на полгода вздумает укатить?» «И полгода без стону высижу, милый Митя», — царапающим голосом произнес Донька. «Азартный ты человек, Доня», — оглядевшись, признал Векшин, и ненадолго восхищение этим скованным удальством даже пересилило в нем глухую, прихлынувшую было неприязнь. «Интересно живешь, вроде черта, в опне лесном». «Это не похоже, Дмитрий Егорыч, скорее уж камердинер при королеве», — в тон ему поправил Донька. «Тоже не подходит», — не сдержался Векшин. «Камердинер, тот же лакей, ему ливрея положено, а ты глянь на себе, ровно пугало в баретках на босу ногу». «Нам ливрея ни к чему», — дерзко шел тот на сближение. «Все одно сымать разуваться, как до расплаты дойдет». «Не хвастайся, раб, что же в королевских-то покоях теплого местечка пока не выслужил?» «Потерплю». С пороховым бесстрастием согласился Донька, и пепельный румянец слегка отемнил и без того смуглую щеку. «Да мне и не скучно, Митя. Во сне, да за стежками незаметно время бежит. Фирсов обещал иные сочинения к себе включить. Глядишь, и я прославлюсь. Нонче утром смешной один стишок составил цепному псу невнятно унижение. И так далее. Окончается так. «Не осудишь виляния собачьего хвоста». «Хочешь, почитаю за место угощения. Там и про тебя строчка другая найдется». «Уволь, лучше так посижу», — сухо отклонил Векшин. «Ну, полно нам царапаться. А вот касательно главного дела крепко помни. За кротов ты мне всею прической отвечаешь, причем вместе с головою». Донька только зашикал в ответ. «Потише ты! Я только чтоб проветриться согласился. А так не велит она мне. Не ровен час, услышит за дверью. Метлой отсюда погонит. Лисий у ней слух». «Это мне совсем не интересно», — оборвал Векшин. «Сам ты их работу проверял хоть раз?» Теперь лицо у Доньки даже перекосилось слегка от холодного, свысока поставленного вопроса. «Белоручка, комиссар, на готовенькое ходишь. Небось, о мозолистых руках сколько раз на митингах трепался. А сам-то избегаешь их землицей помарать». Глубоким вздохом он потушил в себе неуместную вспышку и прибавил по блатному для краткости, что его кроты не подведут. Подразумевались подсобные, в особо выгодных случаях лица, которые по найму или любовному долевому соглашению пробивают подземный ход с выходом на цель. И так как соседнее нежилое помещение, откуда велся подкоп к Пирману, должна была снять под ларек свободный от подозрения Санькина жена, то Векшин и счел необходимым остеречь Доньку в отношении молодой четы. «Ты мне Саньку не черни!» — предупредил Векшин. «Он мой! Помни, в Казани ему на ногу наступишь, а ко мне на Благуши извиняться придешь. Понятно?» Тот лишь зубами поскрипел. «Я бы на твоем месте, Дмитрий Егорыч, данного верзилы еще более опасался, чем Щекутина самого!» Он намекал на скрытую неприязнь этого опытнейшего шнифера к Векшину за его скорую высокомерную славу. «Эх, не нравится мне твой Санька! Лучше бы ты черта самого в компанию пригласил!» «И эти твои намеки тоже не имеют для меня никакого значения, Доня!» — спокойно отрезал Векшин. — Лучше за собой последи. Некоторое время они, готовые на любое, смотрели друг другу в лицо. Потом Донькины губы расплылись в насильственной улыбке. — Ну, раз ты слов моих сторонишься, а других где ж я тебе достану, то займусь-ка я сном пока, Дмитрий Егорыч, а ты меня покарауль, пожалуй. Знаешь, солдат спит, а служба идет. И, рухнув на кровать лицом в тощую подушку, как-то подозрительно быстро засопел. Ни один звук со двора или улицы не проникал сюда, в Донькино уединение. Так что Векшин остался как бы наедине с собою. И тотчас же его поглотило прежнее навязчивое раздумье, потому что кроме него ничего и не оставалось теперь у Векшина в душе. Вдруг подумалось, что никому не поверил бы в те годы на Кудеме, что однажды под маской пирмановской операции, под предлогом проверки фирсовских намеков, тщательно скрывая от самого себя истинную цель посещения, он притащится сюда, в подлую грешную коморку вора, лишь бы удостовериться, что он еще не сошелся с Машей, что не началось ему, Митьке, возмездие за какую-то якобы допущенную им бесчеловечность. А ее-то и оставалось ему теперь в жизни осознать. Кстати, он не ревновал к Агею, на которого смотрел как на отвлеченную беду в обличии человека. В связи с этими мыслями вспомнилось отцовское письмо. Векшин достал из-за пазухи и неуверенно разорвал конверт. «Братцу первородному, барину Митрию Егоровичу, низкий поклон!» Так начиналось долгожданное письмо с родины. «И приветец от братца и слуги Леонтия, который пишет это письмо. Еще кланяется и родительское благословение шлет, а Покеда сидит на печке и бессменно жует, как герой многолетнего безответного труда. сообщий папаша наш. Ему с тех пор, как вы дом покинули, похужело. Все на грудь жалится, просится к доктору, а сам ехать никуда не годится. Да и то еще, что денег нету, тоже факт. До того достигли, чего по хозяйству скопили, и нам пополам бы досталось, все продали. Прости Христа ради. Припадки с отцом каждый день. У мамы нога опухла. Еще извиняюсь, что нарушаю ваш покой. Слышали, будто в еноте ходишь. Это очень хорошо, что в еноте. В еноте потеплее. Я отцу ваше письмо прочитывал. Он сказал, что валяй в таком же духе. Он совсем слаб, хотя покеда в понятии. А мы живем плохо. Нету в доме ни куска сахару, ни кожаного сапога. На Пасху яйца красного не съели. Барин Митрий Егорыч, нашел я себе должность в плетении лаптей. А и то хотят рассчитать. Очень помалу плету, 14 лаптей в день. Настоящее письмо прошу ответить, а затем прошу не смотреть на него с презрением. И если можно, еще пришлите отцу на обувку. У вас там добро дармовое, а мы, за вашу милость, маленько к жизни подтянемся. Был у меня на разуме парашку сосватать, Демятинскую. Поди не помнишь, такая очарующая милочка. Однако я отложил все попечение. Почему отложил? Да потому что денег крах. Мать говорит, продадим корову и женишься. А без коровы-то в хозяйстве, сами знаете как, братец. Опять же боязно, дети пойдут. Мужик, что ветловый сук, как воткнешь, так и примется. Да и то печаль. И проскудку хочется, и Аксютка до страсти хороша. Хотя, как видно, ваши чувства не совсем отпали от нашего сообщего дома. Действительно, нас интересует отношение ваше к нам. Хотите вы или нет иметь часть в доме, что по более 10 годов молчите, как убитые? Может, как вполне износится ваш енот, то придется одеть пасконину, захочется вам и земельку попахать. В России ни от чего не зарекайся, случается. Лучше в таком настроении енот продать, а к нам везти прямо деньги. У нас по серости енота не поймут. Просвещение покаместь у нас неважное. Кроме прямого издевательства, ничего не заключалось в липучих, нарочно недосказанных мыслишках. Руки долго комкали, точно жевали Леонтьево письмо. Дразнит, имеет право, томила смутная досада, потому что кормит отца в укор старшему блудному сыну, кормит и греет оглупевшего, верно в конец, обезубившего Егора. Теперь Векшин живо припомнил этого Леонтия, братца от мачехи, выжившего, несмотря на природную болезненность, ползунка, который с отцовских рук вялым помахиванием ладошки провожал Митю Врогова. И вдруг Векшин испытал неодолимое влечение взглянуть в глаза этому незнакомцу. В них заключалась разгадка. Неслышно, чтоб не будить спящего, он поднялся уходить и неожиданно сделал маленькое открытие. Донька лежал спиной к нему. Рубаха его задралась выше пояса, и по обнаженной мускулистой пояснице, складываясь и распрямляясь, полз теперь червячок-землемер. Так крепко спал Донька. На стенке же, над прибитым ковриком, висели старомодные золотые часы, с головой выдававшие его уликой ремесла, а в задней, полированной крышке, ясно отражались следящие за Векшиным Донькины глаза. «Ладно, хватит притворяться!» — окликнул Векшин и спросил, который час. «Ну-ка, поверни свое зеркало стеклышком ко мне!» «Не торопись, к вечеру воротится!» — без движения отозвался Донька. «Я спросил, час который!» — повторил Векшин, не повышая голоса. И, значит, было в нем нечто, заставившее Доньку дрогнуть, подняться и, почесываясь, присесть на постели. «Вот», — ткнул он в световое пятнышко, уже перебравшееся со стола на стенку, «как добежит до гвоздя? Будет два, без четверти». Перед уходом Векшин еще раз наказал последить за подготовкой проломного хода к Пирману. Уходил он с безнадежным чувством неизвестности. На улице вспомнилась пропущенная им ранее от гнева и боли боковая приписка в смятом Леонтьевом письме. Он остановился допить до конца отпущенную ему горечь. «И еще опиши, братец, почему вы теперь стали Королев? Напрасно мы голову ломали, ни к чему не доломались. Мать говорит, не иначе, как в отличие дадено. У нас один в предотече тоже переменил, а то такое у него было фамилия. Ни одна девка замуж не шла. А наша чем плохо? Вы нам опишите из интересу, и еще какого колера вышеуказанный енот. Последнюю со дна горчинку Векшин дважды как бы на вкус опробовал. Да, верно, и третий раз пробежал бы глазами, если бы над самым ухом не назвали его по имени. Возле дома события для того пустоватого переулка разворачивался черный открытый автомобиль, и в нем махал заграничные соломки шляпой пожилой холеный фраер, каких частенько постреливали в то время за красивую жизнь, сопряженную с растратами казенного имущества. А рядом с Векшиным стояла Доломанова. Сейчас она показалась ему до пленительности прекрасной, потому что без прежнего вызова во внешности, без угрозы в разлете стремительных бровей, без напряжения в рисунке повелевающих губ, без той цепенящей жути, заставлявшей прохожих оглядываться и запоминать. Она выглядела человечней и тем недоступней для Векшина, как женщина другого круга. Следовало считать особой милостью, что не постеснялась задержаться на улице с проходимцем в чрезмерно просторном ему парусиновом пиджаке подозрительного происхождения. «Не ко мне ли в гости приходил?» Как будто не без оттенка радости осведомилась Доломанова, доставая взглядом до самой глубины, и было видно, что ей известно о назначенном на вечер предприятии. «Нет, это я по Доне твоем соскучился», — в тон Маши отвечал Векшин. «Смешную себе собачку завела». «Ах, не брони его хоть ты, Митя, он право же славный. А велика лучше Зине Васильевне пиджак чуточку в плечах обузить. Ровно ворованный сидит». И даже показала, где сколько выкинуть, чтоб спустившийся рукав поднялся на свое место. Она не скрывала своей близости с Векшиным ни перед глазевшими из окон жильцами дома, ни перед влиятельным кинопоклонником, верно, директором чего-нибудь такого, который, уезжая, все еще размахивал своим роскошным соломенным предметом, способным толкнуть на преступление панаму Толстого. «Хватит! Убери лапку теперь! Мне пора!» Сквозь зубы бросил Векшин, но не уходил. Не смел повернуться спиной. Точно сзади выглядел еще позорнее. Никогда не была ему столь ненавистна та самая Маша Доломанова, в которой так нуждался теперь. Снисходительная улыбка чуть подкрашенных губ довершила дело. Без сожаления вскочил он в пролетку проезжавшего извозчика, как раз в ту минуту, когда, казалось, Доломанова неожиданно для себя собралась сказать ему нечто душевное и далеко не бесполезное.